Эскорт. Место дома. Дата 22.11.2006. А время 18.56. Музыка нет. Я приоткрываю дверь, заглядываю в кабинет Захара. У длинного стола сидят две девушки. Они оборачиваются, смотрят на меня. Лет по 20. В дешевых джинсах и кофтах. Коряво накрашенная. Рядом на столе лежат их куртки. Захар кивает мне. Заходи, мы здесь уже все, да? Он подмигивает девушкам. Они стеснительно улыбаются. Я захожу в кабинет и сажусь с другой стороны стола. Короче, по всем вопросам теперь кляну, говорит Захар девушкам. Все, пока. До свидания. Девушки встают, берут куртки, выходят. Эскорт, говорит Захар. Может, видел объявление по городу? Это тоже один из наших бизнесов. Никакой здесь эскорт в нашем городе. Для кого? Не для кого. Само собой, никакой не эскорт. Думаешь, они не понимают? У меня сейчас все умные. Газеты, телевизор, хуё-моё. Молодое типа поколение. Он берет из пачки сигарету, щелкает золотой зажигалкой. А кто не понимает, тем мы объясняем с самого начала. Мы никому мозги не ебем, все говорим как есть. Потому что у нас все честно. И они потом сами решают, соглашаться или нет. Почти все соглашаются. Лучше делать то же самое за фиксированные деньги, официально через кассу, со всеми выплатами минус подоходный, чем просто на улице или с отморозком каким-нибудь сутенером. Мало платят им, судя по объявлениям. А ты что думаешь, в других местах им много платят? Мы платим не так уж мало. 500 рванов в час, только простой секс. 1000 минет. 2000 – особое желание клиента. Пиздилка, короче. Что, серьезно? Ну а что? Все к этому привыкли. Думаю, у кого папаша есть, 100% пизделей дает мамаша. Если нет, то ебарь. Но у нас все строго, и мы все сразу конкретно объясняем. Типа, что почем. Кто приходит к нам? Деловые или там оторвы разные, эти не приходят. Они сами себя организуют. Те, кого берем, в основном из деревни. Делать не умеют ничего. Рвануть в Москву за тем же делом – суд. Но мы этих клиентов типа предупреждаем, что делать можно, а что нельзя. Пиздить только кулаками. Не ногами там или тумбочкой. Чтобы самое большое – пару ребер или нос сломать. Но это типа уже перебор. Короче, если нос сломал, платишь неустойку. И что у вас за клиенты такие? В основном банкиры, менеджеры нахуй. Из братвы никто не ходит, ясно пень. Одни вот эти. Фильмов насмотрелись ебанутых. Типа «Бойцовский клуб» или «Захар тушит сигарету в пепельнице русалки». Для разнообразия по вискарю. Он не ждет ответа. Поворачивается к стенке. Достает Red Label и рюмки. Рюмки, похожие те же самые, что в прошлый раз, и выглядят они тоже нечистыми. Захар откручивает пробку, начинает разливать. «Слышишь, что я тут пробил? Не совсем насчет этого, но, может, тебе будет интересно. Короче, Староградцев, твой друган, не зря тогда съебался после выборов. У Пинского тогда голяк был. Завод стоял, одни долги, хуё-моё. Но и Пинский его как-то развел, чтобы бабки на выборы взять в агентстве». А там тогда был нехуевый оборот. А потом сделать, типа, он съебал с деньгами. А что у Сереги за интерес мог быть? А ты подумай сам. Часть этого бабла он взял себе. Ты думаешь, он был хозяин всей конторы? Нихера подобного. Там были, бля, инвесторы, хуё-моё. А у него было процентов, может, 10 или меньше от всех акций. Ты что, не знал? А откуда? Ну, теперь вот знаешь. С инвесторами Пинский добазарился, все разрулил, короче. А Староградцев взял штук 100, может, больше. 3 года по Европам шароебился, пока бабла хватило. Потом, само собой, назад приехал. Ну, не сюда, ты видишь, рванул в столицу. Не, все равно не складывается как-то. Ведь у агентства все было в порядке. И если Пинский становился мэром, то стало бы еще намного лучше. Заказы, мэрии, какие-нибудь льготы. Все это правильно. Но твой друган всегда был пацан ненадежный. Все заебет его, и он свалил, попиздовал куда-то за границу на неделю или больше. Тебе в ее конторе что, не говорили? Да нет. Наверное, к разговору не пришлось. Наверное. Но это факт. А тут такая маза, на все забить и уебать надолго. И я его по-своему даже понимаю, самому иногда все хочется нахуй бросить. За что его убили? За меня? Может быть. Знал бы, сказал. А кто, Пинский? Этого я тебе... Захар двигает по столу зажигалку, смотрит на меня через очки. Короче, ладно. Есть, само собой, шанс, что ты захочешь срулить, но шанс почти что нулевой. Акции ты просто так не скинешь, чтобы я про это не узнал. Ну и съебаться от нас не так уж просто. Надежнее было бы взять у тебя завещание на столько-то акций. Потому что ёбнуть тебя будет проще, чем найти и привести и все такое. Ну, короче, я тебе верю. Захар сует мне руку, я жму ее.